Докладывай. Одно из сердец находится на острове Кампы, что относится к территории Геремиады. Сердце находится у одноименного чудовища, что несколько лет уже терроризирует здешний архипелаг. Еще одно находится на морском дне, что на территории Эистов. Мы уже отправили к ним эмиссаров, а также солидную сумму денег для последующей покупки. Сердце земли находится в горах Закатана, как и сердце огня. По последним данным, оно принадлежало герою под именем Лагмир Двурукий. Он каким-то образом умудрился убить султана огня. Опять же, мы отправили туда своих эмиссаров, так что лишь вопрос времени, когда эти сердца окажутся у вас, владыка. Не льсти мне, холодно приказал Креол, а что с островом Кампы? Там сложнее всего. Дело в том, что все султаны кроме этого, уже мертвы. То есть там находится полноценный живой зверобог, переспросил я. Именно, владыка Хубаксис. Боюсь, что туда должен идти отряд магов не слабее красного плаща каждый. Я пойду к Кампе. Я тоже, поддержал Алкелл. А меня не хотите спросить? Чуть обиженно скрестил руки Креол. Креол, ты идешь с нами? Ну пожалуйста, хором спросил я и дед. Тевилдорм и Клевентин слегка посмеялись. Потом и мы тоже. Конечно иду. Как же вы без мудрого руководства? Сколько ждать то прибытия сердец? Минимум год, владыка Креол. С Закатаном мы практически не связываемся, по причине того, что это другой материк. Обычно мы работаем в Нумирадисе. Тамошние фокусники нам не ровня, поэтому войны с ними мы особо не боимся. Ладно, иди, Клевентин. Нам надо решить кое-какие вопросы. Как угодно, владыка Креол. Подобострастно поклонился толстяк-метаморф и, оставив танзанит на одном из кресел, ушел. Тевилдорм остался с нами. «Что думаешь?» – спросил Алкелл. «Скользкий тип, с ним надо держать ухо востро. Не нравится он мне. Мне тоже. Главное, чтобы он работал на нас, а не на кого-то другого. Это можно проверить. Как? Залезть к нему в разум. Среди нас зрячий только я, так что я смогу посмотреть его память. Эй, это мой ученик!» – мигом вскипел Тевилдорм Великий. «И что? Паранойя превыше всего. Из всех здесь присутствующих я могу доверять только себе, Хубаксису, тебе и деду», – отчеканил Креол. «Клевентин принес мне много пользы. Он мог в любой момент сообщить тогдашнему совету 12, где хранится мой танзанит, и его бы уничтожили, а я сам рисковал бы полностью исчезнуть. Опять же, архимаг, я не настаиваю, просто он мне не нравится», – повторил я, пристально глядя на Креола. «Ладно, об этом потом», – сказал Креол. «Может тогда, я попробую вырастить глубоко уважаемому союзнику физическое тело, как мне?» – с интересом спросил Алкелл. «Ну да, а чем вы? Я же призрак. И что, все твои оболочки кроме первой в полном порядке? Остается вырастить тебе тело и вселить его туда посредством ритуала мозг души. Он соединит тебя как призрака с физическим телом, и ты, так сказать, снова оживешь. Правда, танзанит придется расколоть. Твоя душа содержится в филактерии, а надо, чтобы она была соединена с телом. Да я потратил несколько лет на обретение возможности жить после смерти», — праведно возмутился Тевилдорм. Креол вопросительно посмотрел на меня и Алкелла. «Ну не хочешь, не надо. Мне же меньше работы», — отмахнулся я. «В самом деле, я же не паладин света, чтобы помогать всем и каждому. Хватит с меня, что я это вообще предложил ему. А вот Клевентин мне очень не нравится. Ни его улыбочка, ни аура. Неудивительно, что он ее скрывает. Я отчетливо увидел в нем гниль. Значит, надо его выловить отдельно и выпотрошить мозг. Я прекрасно помню, что после победы над Серой Землей, он построит зиккурат и натравит на всех куклусов, при поддержке Шапник-Гурата, Хастура, Гилала и Дагона. Хотя, с другой стороны, может дать им возможность проникнуть сюда, после того, как Креолу доставит сердца султанов, тот с помощью ритуала вытащит Шамшуддина из-за стенков Ленга, и того будет 5 архимагов. Весь Шумер стоял против куклусов, имея столько же. Однако, кроме архимагов, нужно сколотить войско. Очень удачно подвернулась Инанна и сообщила о недовольстве джиннами Альшугиддима. Какие варианты? Можно предотвратить смерть Альшугиддима и в качестве награды за это потребовать правое и левое крыло огня в полное и безраздельное пользование до конца моей жизни. Правое крыло пригодно для ведения войны, а левое больше напоминает милицию. Великий хан не пойдет против своего слова и предоставит мне требуемое, однако, как пить дать, затаит злобу, что я оставлю владыку Кафа без любимой игрушки. Вариант второй. Дать убить великого хана, вернее убить его самому и возглавить Каф по праву сильного. Насчет мне приказа, можно обойтись тем, что просто убивать любого, кто проигнорирует мой приказ. Заодно, можно попробовать выкорчевать самых древних джиннов из их добровольного сна. Эти реликты, на голой силе могут зверобогов в узел как нифиг делать скручивать, а вот мне они нужны будут для атаки на Лэнг. Однако остается вопрос, что тогда делать с Джанной и Джаханномом. Джинны хоть и верят в Аллаха и Иблиса, но они не очень религиозны, а Аллах такой зубр, что даже Мардука скрутит как ребенка. Плюс Иблис, с ним что делать вовсе не ясно. Он владыка Джаханнама, темного мира, куда не рискует соваться даже Хвитачият. Если я стану земным владыкой Кафа, то мне придется иметь дело, как с Аллахом, так и с Иблисом. По логике, хрен я клал на межмировую политику, а ведь втянут Каф, как пить дать. Если вдруг я не понравлюсь владыке Джанны, то он ведь и убить меня сможет легко, а умирать я не хочу. Что же делать, Креол? Обратился я к Архимагу. Тот стоял на балконе Проманцирица рука и задумчиво смотрел на портал, ведущий в Лэнг. Крупная ядовито-оранжевая арка зловеще бугрилась, словно нечто уже стоит по ту сторону и готово напасть. Да, Хубаксис, чего хотел? Я хочу отправиться в Каф. Зачем? Тебе дополнительно войско нужно или нет? Нужно, конечно, а ты понял. Правое крыло огня, верно. И правое, и левое, и еще что-нибудь до кучи. Серьезно, справишься? Постараюсь, уклончиво ответил я, кидая взгляд на портал. Помолчали и каждый думал о своем. Не боишься идти со мной в Лэнг? Вдруг спросил Креол, поглаживая снежка. Наглый котяр вальяжно разлегся на подоконнике Проманцирица рука и слезать оттуда в ближайшие часы не собирается. Ванесса, когда поняла, что теперь в распоряжении Креола целая страна, мигом начал наводить свой порядок. В частности, оккупировал апартаменты Креола. Однако обучение прерывать никто даже не думал. Креол подумывал над тем, что можно пригласить обучать Ванессу заслуженного учителя из Серой Земли. Так сказать, показать контраст между учебой Архимага и учебой в гимназии. Не особо. Я хочу получить душу, сам знаешь кого. Я знаю, на что иду. Сомневаюсь, внезапно раздался позади нас знакомый голос. Я и Креол моментально развернулись, и у каждого из нас в руках зажглось по убойному заклинанию против демонов, носящий желтую маску. С ненавистью прошипел я. «Приятно знать, что о нас еще не успели позабыть», — насмешливо ответил демон, паря в нескольких сантиметрах от пола. «Что тебе нужно?» — с не меньшей ненавистью спросил Креол, наращивая магическую мощь. «Все, ничего. Как посмотреть? Я рад, что ты таки согласился помочь нам с проникновением в этот мир», — возглавил Совет 12, загробастал в свои руки целую страну. «Поздравляю тебя, бывший верховный маг Шумера. Я ни на что не соглашался, демон. Ни ты, ни Йоксатхатх, ни кто-либо другой не имеют власти в этом мире. Это пока, что», — зловеще прошептал носящий, — «однако я здесь не за этим. Ты все еще можешь согласиться с моим предложением. Ты выпускаешь нас в этот мир, а взамен мы поможем тебе получить высшего мага или даже бога». Креол задумался. «Я же сам думал, что же заставило древних так всполошиться. Предложение довольно выгодное, как ни крути. Хотя если его предлагает носящий желтую маску, то там наверняка есть какой-то неприятный сюрприз. В чем подвох?» — спросил Креол после минутной паузы. Посох с активированным заклинанием он даже не думал опускать. «Во имя владыки Снейка, какой еще подвох?» — зло хмыкнул масочник. «Мы помогаем тебе стать высшим магом или даже богом, взамен ты выпускаешь нас в этот мир. Пошел вон отсюда, ярлык!» — рявкнул я, этими словами выкидывая ярлык носящего желтую маску Срари, будто его и не было. «Походу нам надо торопиться. Буквально через несколько лет проснется Ктулху, и тогда я даже представить боюсь, что ждет Рари и Землю, а также множество иных миров. Не то, чтобы мне было до них дело, но если Лэнг воспрянет силами и будет действовать так, как действовал тысячи лет назад, то его мало кто сможет остановить». Мардук двуглавый топор пошел на Лэнг, который был на пике силы, имея за спиной поддержку всех богов Шумера и едва не погиб окончательно. «Я тогда пойду в Каф, а Элкелл пусть будет координировать войска. Экономика Серой Земли уже успела встать на военные рельсы, твоя задача сделать армию серых колдунов сильнее и мощнее». «Да, я сегодня же пойду искать демонологов. Не поверю в жизни, что в Серой Земле их нет. Тевилдорм сам демонолог, пускай подключается к поискам, а вот Клевентина, я бы проверил, по полной программе». Впрочем, это пока терпит. Удачи, Верховный маг. Удачи, Джин. Я открыл портал в каф и вновь вступил на горячий песок. С непривычки защипало в ногах. Всюду был песок, зыбучий песок и огромное количество миражей, призванных утянуть путников в вышеуказанные пески. Мне как Джинну было комфортно здесь, но на всякий случай я зарядил память и посох заклинаниями в основном ледяной направленности. Никакие джинны не любят лед. Так-так, и где я? Вслух подумал я, оглядываясь по сторонам. Песок, песок, а развалина, а нет, это мираж, зыбучий песок. Шагая по Нефуду, я непринужденно рассматривал окрест. Когда мне это надоело, я открыл портал в Кефар, город, в котором родился. Хотя какой это город, так деревня, если судить количеству джиннов, обитающих там. Всюду тучные стада, летают райские птицы, изредка ходят на сносы и что-то делают. Мне нужен вабар, и я сейчас узнаю, где его искать. «Эй ты, стоять!» — раздался требовательный голос позади меня. Я обернулся и увидел здоровенного ифрита в челме и с набедренной повязкой на стыдливом месте. «Слушаю и повинуюсь», — с легкой издевкой ответил я. Впрочем, тот ничего не заметил. «Ты кто такой, во имя Аллаха?» Дитя огня слегка раздувалось в такт биения сердца, а аура говорила, что джин несколько раздражен. «Марит», — коротко ответил я. «Да я и так вижу, что не сила ты или кутруб. Кто ты такой? Прошу меня извинить, но вы сами-то кто? Что?» — взъярился ифрит. «С их огненным темпераментом это происходит довольно часто. Как в анекдоте, продается нервная система пу, заводится с полоборота. А что не так?» — невинно спросил я. «Нарываюсь?» «Да». «Специально?» «Тоже да». «Зачем?» «Надо. Пусть не изображает из себя недалекого джинна. Я служу в руке казнящей, ты должен пасть ниц перед моим величием». Пафосно раздулся ифрит, явно ожидая чего угодно, но... «Чего? Величием? Не смеши меня. А ну-ка пошли со мной, в медной камере тебе объяснят». Злорадно ухмыльнулся огненный джинн и попытался схватить меня. Куп льда охватил ифрита и скрыл его. Я использовал заклинание ледяной тюрьмы. Джинны огня боятся потухнуть. Мана льда поддается мне с очень большими потерями, но это не столь важно. Мой посох, спрятанный в складке пространства, вмиг восполняет мне ману, когда я захочу. «Кто ты?» — уже испуганно спросил ифрит, не прекращая пытаться проплавить свою тюрьму. Я усмехнулся и добавил еще льда. «Хубаксис ибн Касарити Салькифар». «Ага», — внезапно злорадно отозвался ифрит, успевший усохнуть вдвое. «Наконец-то ты сам пришел в каф. А чем ты?» — заволновался я. «И было отчего. Я только что сообщил, кто ты всем ифритам. Ты обвиняешься в посягательстве на жизнь Сулаймана ибн Дауда, прошлого великого хана». «Чего-чего?» — удивился я. «Вот это поворот. Не понял. Великий хан Сулайман ибн Дауд мертв уже пару тысяч лет. Ты окружен?» — злорадно стуча зубами, сказал уже почти потухший ифрит. Вокруг меня столпились другие служители руки казнящей. Все как один. Челма, набедренная повязка и огненный столб вместо ауры. «Выпусти его немедленно!» — крикнул мне один из ифритов. Да пелеснятые с Региллиона Одноглазого рассыпались по округе, наведя на каждого ифрита по морозному лучу. Ифриты недоуменно выдохнули по небольшому клубу огня и застыли, не зная, как реагировать. «Если я в чем-то виновен, то я требую возможности для суда правды по закону черного шариата джиннов», — громко возвестил я. Ифриты встали как вкопанные. «Ты в своем уме, шайтан?» — вспыхнув подобно спичке размером с автомобиль, крикнул один из ифритов. «Но, я никогда не кланялся Иблису, а также Аш-Шайтану, чтобы кто ни говорил, и посему требую суда правды, немедленно. Ты знаешь, что тебя ждет в случае, если из твоих уст льется ложь?» — ехидно спросил другой ифрит. «Знаю, но я не виновен в том, в чем меня обвиняют. Покушение на Сулаймана ибн Дауда, вздор и клевета». Еще минуту ифриты молчали. До Пелиригиллиона все также стояли с наведенными чарами. Никто не хотел бить первым, ведь неизвестно, кто из нас победит. «Хорошо, джин, я Бахмут ибн Кассит ибн Рухха Кальферриф, признаю твое право на суд правды. Слуги Аллаха, сей джин до суда не прикасаем. Я сопровожу его в Марибан, где он предстанет пред великим ханом всех джиннов и ифритов для суда правды». «Да будет так, иншаллах», — хором ответили ифриты и испарились в воздухе, будто их и не было. Ифрит Бахмут провел рукой по воздуху, и ткань пространства затрепетала, открывая вид на знакомый вид. «Вабар, пойдем, джин. Великий хан не будет ждать вечность». Развеяв Даппили и морозную тюрьму, я смело шагнул вперед, навстречу новому витку своей жизни. Часть 6. Великий хан. Пройдя сквозь портал, я на секунду остановился перед Марибаном. Эх, сколько интересного там происходило в прошлом. «Иди вперед», — глухо раздался сзади голос конвоира, и в спину прилетел несильный толчок. Ответить тем же я пока не мог. Ифрит нацепил на меня медные наручники. Неприятное чувство. «Не толкайся, не на базаре», — отбрил я, направляясь к Марибану. Прочие джинны смотрели на меня как на диковинную зверюшку, будто никогда арестованных джиннов не видели. «Хубаксис», — прозвучал новый голос, знакомый даже спустя тысячелетия голос. «Мама», — повернул я голову и увидел мать. Малика нисколько не изменилась за тысячелетия. За ее спиной порхали крохотули джинны. «Неужели я был таким мелким? Вперед, вперед, не задерживайся. Бахмут, куда ты ведешь моего сына?» — требовательно спросила Малика, прикрывая свое красивое лицо полупрозрачной вуалью. «На суд правды, Малика», — голосом полным гнева и огня ответил Ифрит, неосознанно окутываясь огнем. Новые сыновья или внуки отлетели подальше. Сама же Джинья осталась на месте. «Аллах всемилостивый, куда ты на тот раз вляпался, сынок?» «Мам, я все тебе расскажу, после суда, верь мне». Джинья отстала от нас, когда мы подлетели прямиком к воротам резиденции великого хана. Главный вход сторожили два дюжих ифрита с алебардами, лезвие которых окутывало пламя. «Бахмут», — вытянулись в струнку ифриты. «Вольно, бойцы, пропустите. Да светит твой путь Аллах», — слегка поклонились ифриты и открыли большие врата, сделанные целиком из чистого золота. «И тебе того же», — буркнул я, хотя обращались вовсе не ко мне. Вновь я пришел в Марибан. Музыка, звучавшая в этом месте 5000 лет назад, ничуть не изменилась. Интерьер тоже. Лепнина на стенах, панно, фрески и картины — шедевры мастеров кисти. Художники и скульпторы отдали бы левый глаз за возможность хоть бы разок пройтись по коридору Марибана. Пол устилали шикарные ковры. Ходить по ним было одно удовольствие. Шли мы не быстро, периодически распугивали других джиннов, попадавшихся нам на пути. Ифрит шел вперед, изредка задерживаясь около картин и фресок, и хмыкал чему-то своему. Я же молчал и мысленно наговаривал себе в ауру заклинания. Мало ли что, увлекшись процессом, я чуть не пропустил развилку, разделяющую мужскую и женскую часть дворца. Ифрит дернул меня за плечо, сбив с мысли и возвращая на путь, ведущий прямиком в тронный зал Марибана. Пройдя длинную галерею с откровенно порнографическими картинами, мы вплотную подошли к огромной двери, похожей на здоровенную луковицу. Десяток мелких джиннов, обслуживающих Марибан, разом порхнули внутрь. Требовалось доложить владыке Аль-Шугидиму о визитерах. «Стой смирно, подследственный», — шикнул на меня Бахмут и трижды стукнул о двери. Двери распахнулись ровно через 5 секунд, быстро и бесшумно открывая вид на тронный зал. Множество других джиннов, ифриты, мариды, силаты, даже один кутруб, осматривали меня, как таракана. «Неприятно, очень. Вот и ты, ничтожная блоха, посмевшая посягнуть на святое», — решил самоутвердиться за мой счет какой-то незнакомый мне джинн. «После того, как я здесь закончу, мы с тобой встретимся в дуэльном зале», — тихо ответил я, слегка волнуясь. «Хубаксис ибн Касарити Салькифар», — сухой голос мигом заткнул всех остальных джиннов. «Здравствуй, старый друг», — поздоровался я с Аль-Шугидимом. Мгновение, и мы оказались пред диваном великого хана. Абу Эль-Шухмид Хашим ибн Касалит Аль-Шугидим предпочитал вести дела лежа. Я поднял голову выше и встретился с взглядом Аль-Шугидима. На миг в черных склерах глаз мелькнуло узнавание и кроха тепла, но лишь на миг. Черные глаза осмотрели меня и Бахмута, что поклонился великому хану и не смел разогнуть спину. Я же стоял прямо, ибо я не подданный Аллаха и в богов не особо верю. «Приветствую тебя, Хубаксис. Ты все же посмел прийти сюда», — все тем же сухим голосом сказал великий хан, а весь немаленький зал будто вымер. Мудрые шерифы вжали головы в плечи и старались не отсвечивать. «Встань же, Бахмут ибн Кассит ибн Рухак Альферриф, я доволен твой службой. Можешь идти», — величаво махнул рукой Аль-Шугидим, а означенный ифрит исчез из виду. «Прими же с нами пищу и воду», — патетично сказал великий хан, и все джинны разом создали себе похожие на ящики стулья, а также подставки, на которых материализовался большой поднос с посудой, сделанной из чистого золота. Рядом возник умывальник и таз для воды, ибо негоже принимать пищу, не умыв руки. «Угощайся», — сказал великий хан и двинул бровью. Поднос мигом наполнился разнообразными кушаньями, стоимость которых на земле была запредельной. Не каждый олигарх или магнат смог бы питаться каждый день подобным. Изысканные яства поразили бы любого земного шеф-повара, и тот завидовал бы нам чернейшей завистью. Не спеша я отведал еды и был вполне удовлетворен. «Попробуй плов», — посоветовал Аль-Шугиддим. «Сегодня, как я думаю, он удался мне особенно хорошо. Кебаб и манакиш тоже неплохи». Молча кивнув, я попробовал вышеозначенные блюда. Те оказались выше всяких похвал. Не спеша кушая, я наблюдал за великим ханом и прилетевшим откуда-то Барахией. Тот что-то шептал в ухо великому хану, но он отмахивался от совета Барахи, каким бы он ни был. Как ни прискорбно, но все рано или поздно заканчивается. Завершился и прием пищи, меня от наручников не освобождали, поэтому пришлось вовсю пользоваться телекинезом, однако я не жаловался. «Итак, Пхубаксис, знаешь ли ты, дитя воздуха и огня, зачем ты здесь?» — спросил Барахе. «На меня навесили чудовищное клеймо, якобы я покушался на жизнь и здоровье великого хана. Добрый Куттаб, покажи подследственному об этом без сомнения тяжком событии». Барахе взмахнул призрачными руками и из воздуха показалось большое зеркало, размером 10 квадратных метров. Миг спустя на нем проявилось изображение полуразрушенного и пустого Марибана. Только он был не до конца пуст. Там находилось трое. Я, Сулайман ибн Дауд и Кощей. На мое лицо набежала тень. Я постарался не смотреть в сторону каркающего чуда. Пусть Барахе не смог передавать звуки, но на видео было четко видно, как Сулайман набросил мне на плечи удавку и пытался затянуть в кольцо. Внезапно видео прервалось и показалось другое. Посреди тронного зала Марибана, уже как я понял отстроенного, копошилось множество джиннов. Ифриты, мариды, силаты, даже парочка кутрубов и несколько десятков мелких джиннов каким-то образом затесалось туда. На огромном троне, выполненном из чистейшего золота, сидел человек с окладистой бородой, волевым лицом и могучим телосложением. На среднем пальце правой руки был виден прекрасный перстень изумительной работы с крупным рубином, задорно сверкавшим на солнце. На этот раз видео оказалось правильным. «Мои подданные, я созвал вас, чтобы вы знали о невиданном событии. Один из ваших сородичей оказался настолько нагл, что проигнорировал мое предложение преклонить колени пред владыкой Аллахом». Толпа джиннам загомонила, ифриты полыхнули огнем, от маридов прошел ветерок, силаты ощутимо потекли на пол, а кутрубы ничего не сделали, только слегка увеличились в размерах. Имя этого общепенца Хубаксис ибн Касари Тисаль-Кифар, он разрушил тронный зал Марибана, а затем сбежал из этого мира, не желая принимать справедливую казнь. Поэтому я как великий хан Кафа, как проводник воли владыки Аллаха, приказываю при появлении этого джинна в этом мире немедля арестовать и подвергнуть казни через развоплощение души. Ту же казнь я требую провести его фамильяру, Фениксу. Сей приказ не имеет срока давности и отменить его может только владыка Аллах. Да будет так, я сказал. Видео было завершено, а я от всей своей бессмертной души материл Сулаймана. И ладно бы я был неправ. Он хотел засунуть меня в свой перстень, а когда это у него не получилось, открыл загонную охоту на меня. А когда и это не вышло, то этот гад натравил на меня все будущие поколения джиннов. Ну, сволочь, мы привели доказательства твоей вины, Хубаксис. Есть ли тебе что-то сказать в свою защиту? Странным скрипучим голосом спросил Барахе. Мы не виделись всего несколько тысяч лет, а старик совсем одряхлел. Кхм, откашлялся я и ответил, мда, а я думал, что только достойнейшие могут сесть на трон Марибана. Какая жалость. Да, я признаю, что между мной и Сулайманом ибн Даудом произошел конфликт. Он пытался насильно склонить меня, свободное существо, в рабство. Как свободное создание я имею право защищаться. Казнь неверному, казнь неверному, заголосили джинны. Тихо, скучающим голосом сказал великий хан, и все резко заткнулись. Также позволю себе сказать, что я никоим образом не провоцировал бывшего великого хана на конфликт. Это ничего не меняет, жертва ишачьего аборта, злорадно расхохотался Каид, держа в руках золотую алебарду. Я, сказал, тихо. По слогам повторил Аль-Шугиддим, и весь Марибан затих. Великий хан обратился к шеститысячелетнему мариду Барахе. «Слушаю тебя, мой добрый Куттаб», — повернул тот голову к советнику, а тот что-то туда зашептал. Я никак не мог понять, что именно. Печально. Несколько минут царила тишина, только невнятный шепот великого визиря сглаживал мертвую тишину. «Я, Абу Эль-Шухмид Хашим ибн Касалит Аль-Шугиддим, великий хан всех джиннов и ифритов, согласно закону черного шариата джиннов, приговариваю Хубаксиса ибн Касари Тисаль-Кифара к протестую. По закону бездымного огня и высшей справедливости я свободное существо и имею право на поединок чести. Джинны зашевелились, а Бархия укоризненно посмотрел на меня. «Ты желаешь поединка со мной?» – недоуменно приподнял бровь великий хан. «Да будет моя честь мне опорой, да воссияет солнце справедливости. Я, Джин Марит, вызываю тебя, великий хан, на битву чести», – отчеканил я. «Да будет так, Аль-Кифар, освободить круг». В центре зала мгновенно образовалось свободное место. Я порвал медные наручники, как бумагу, вызвав вздох зависти у подавляющего большинства. Шерифы мигом сгрузились в кружок и принялись что-то обсуждать. «Быть может, ты желаешь сыграть в нарды?» – безучастно спросил Аль-Шугидим, мгновенно появляясь на арене. «Я не умею», – повинился я и вытащил из кармана посох с Сауроном. Объем ауры великого хана внушал уважение, хотя странно. Он был всего лишь немного сильнее Креола, и как Архимаг умудрился его одолеть в оригинальной истории. Дуэль джиннов – это отдельный вид искусства. Технически нас никто не ограничивает в чарах, но по старой, как сам Кав традиции, джинны, особенно Мариды и Силаты, обычно ведут поединок чередой превращений. Джинны-метаморфы от Творца и технически могут без вреда для себя превратиться во что угодно, чем часто и пользуются в бою. Тентаклиевая тварь, пожалуйста. Сонная ядовитая муха, да не проблема. Мегалодон, умеющий летать, да как два пальца росить. Все зависит от фантазии самого заклинателя. «Ну и какими превращениями ты владеешь?» Разминая пальцы, спросил Аль-Шугидим. «Многими», — кратко ответил я, ожидая жребия Барахи, что был судьей нашего поединка. «Кинь жребий, мой добрый Куттаб». Барахия согласно кивнул и достал откуда-то медный кувшин и с силой встряхнул его. Из него выпала фигурка Аль-Шугидима. «Согласно традиции дуэли чести, ты атакуешь первым», — продублировал то, что я и так знал, великий визирь. «Ты готов, дитя воздуха и огня?» — спросил великий хан. «Готов». Верховный джинн взмахнул рукой, превратившись в уродливую тварь с четырьмя головами и двумя хвостами. Существо прыгнуло на меня, стремясь поймать и порвать. Я же отпрыгнул на пару метров и сходу вдарил ледяным молотом прямо по голове. Непонятная хрень попала прямо под удар и раздался вопль боли. «Видать, я попал». Ледяная шрапнель разлетелась по залу. «Ледяная волна», — выдохнул я, чувствуя, как температура внутри круга стремительно начала падать. Огненный доспех мигом оказался на мне, а вот Аль-Шугидим принялся распалять пламя, стремясь пересилить мое заклинание. «Ну что же, поиграем в кто кого перебьет». Вливая в ледяную волну тонны сил, я постепенно перебарывал искристый красный огонь великого хана. Тот пытался тоже вливать силы в свое заклинание, и кое-что у него даже получалось. Однако мана у джиннов тоже конечна. Пусть я и использовал магию льда, пусть и через магию слова, но потери были ужасающие. Если бы у меня не было бы Лаларту и Саурона, то пришлось бы переходить на привычную мне магию. Взгляд со стороны великий хан. «Что происходит?» — задал я себе вопрос. «Мы сражаемся уже 10 минут. А мана у Хубаксиса бесконечная, что ли? Ледяные заклинания самые энергозатратные для маридов и эфритов. Даже очень сильный джинн рухнет от использования столь недружественной ему стихии. Джиннам подчинены 4 первоэлемента, кроме света и тьмы. Лед не может быть первоэлементом, особенно для рожденного воздухом и огнем, а лед в кафе не бывал никогда». Призыв. Зуэль-Факар, насмешка была вызвана тем, что этот меч мог пробивать почти любые магические доспехи и щиты, за исключением некоторых. В моих руках незамедлительно возникла сабля, густо изрисованная старинной вязью из руны, богато украшенная золотом и драгоценными камнями. Оружие мало походило на орудие палача, однако покарать Хубаксиса за его наглость все же следовало. Зуэль-Факар наносит раны джиннам, небожителям, архидемонам и даже богам. Повторить такое оружие не смог бы никто из ныне живущих джиннов. Разве что. Ой, черт. Хубаксис завертелся юлой, и от него шла аура жуткого мороза, растопить которую у меня не хватало сил. У меня не хватало сил. Да что же это за джинн такой? Пространственный перенос. Я оказываюсь прямиком перед соперником, заношу Зуэль-Факар для победного удара. Как внезапно, в руке джинна оказывается сиреневый ножик, больше похожий на столовый. Что есть какой-то ножик перед великим артефактом, сделанного самим Мухаммедом, первым, кто привнес Аллаха в этот мир. Нож в руках Хубаксиса описал невероятную дугу и скрестился с режущей кромкой Зуэль-Факара, и неожиданно великий артефакт разломился надвое, а я сам лишь чудом не получил ранения. Как я мог не догадаться, адамант. У джинна при себе был адамантовый нож. В пылу схватки я не обратил на него внимания. Я настолько удивился, что не заметил, как джинн вытянул откуда-то посох и воткнул мне в грудь. Я живо почувствовал, что мою душу сейчас поглощают. Что же делать? Конец взгляда со стороны. «Великий хан, твоя душа, моя!» — громко крикнул я и воткнул посох острием прямиком в невероятно удивленного этим Альшу-Гиддима. Видимо, он подумал, что у меня не может быть подобного артефакта. Ну что же, если я дам ему выжить, будет ему наука. Сабля, разломанная на две ровные половинки, лежала на полу ринга, и лишь легкие искорки выдавали, что это был артефакт, причем запредельной сложности. Я своим магическим зрением не мог никак разглядеть, что в этой сабле не так. В итоге понадеялся на адамант и не прогадал, хотя у великого хана были все шансы меня убить этой заточкой. Фух, я выкарабкался. Снова. Великий хан полностью впитался в посох, и его душа находилась полностью в моей власти, ибо, как я пожелаю с ней поступить, так и будет. Прочие джинны застыли соляными столбами, а вот парочка ифритов покрупнее подошли подозрительно близко к нашему рингу. Стоять, бояться. Еще шаг в мою сторону, и ваш великий хан прикажет вам сделать с собой что-то неприятное, холодно высказал я, поднимая посох чуть выше, где на черном набалдашнике сияла маленькая фигурка Альшу-Гиддима. Какой-то силок все же пульнул в меня небольшой водяной струйкой. Ну как небольшой, 1,5 кубометра объема была струя. Огненным шаром, размером в 4 раза больше, я развеял воду. В круг вышел, рявкнул я. Силок явно не хотел идти, но его пусть будет ноги, сами вынесли водяного джинна ко мне на ковер. Имя? Мое? Свое я знаю. Скажешь сам или мне попросить? Менее вежливо, ласково, как дитю малому, улыбнулся я. Почему-то все джинны резко сделали шаг назад. Я ялим не лыбном булыб на льва сальки фар, едва слышно прошептал Силат. Ао, земляка нашел. А вы все запомните, мне достаточно пожелать смерти великого хана. Обратился я к остальным. Ифриты выстроились сплошной стеной вокруг арены, где слегка тек бедный Силат. Но ты умрешь лишь мигом позже, рявкнул один из них. Не скажи, Кадиал Кудат, я сильнее любого из вас. Тут ты прав, дитя ветра. Однако нас здесь много, а через 5 минут будет еще больше. Мы будем преследовать тебя до самой твоей смерти, если наш великий хан вдруг умрет. Он прав, проскрипел Барахе, поднимая тонкие голубоватые руки. Ифриты, ворча, отступили назад. Что ты хочешь за душу нашего хозяина? Для начала признать меня победителем в дуэли чести. Это уже, считай, решенный вопрос, Хубаксис. Что еще? Таки шо я буду иметь за свое бескорыстие? Спародировал я. Ладно, поторговаться я еще успею. Я хочу правое и левое крыло огня. Да как ты посмел даже заявить подобное? Взорвался Кадиал Кудат. Хочешь выяснить, кто из нас прав? На дуэли? Я почти не устал, Каид. Шухмит, не надо. Протянул голубоватые ручки к нему Барахе. Сгинь с арены, буркнул я Силату, и тот мгновенно исчез. Лишь синеватые дымящиеся капли на полу говорили о том, что здесь был джинн, смертельно напуганный джинн. Давай, вызови меня на дуэль, будешь сидеть рядом с отцом, провоцировал я этого наглого ифрита. Хубаксис, ты получишь их, только освободи великого хана. Также я желаю получить доступ к самым сильным и секретным артефактам, которые хранит Каф. Всем артефактам. Да ты совсем оборзел, Марит, раздался голос из посоха. Да, чуть не забыл, я же дал возможность Альшу-Гиддиму все слышать. Ты что-то вякнул, пока еще великий хан? Ты не посмеешь, тебя убьют. Мгновенно сообразил, что я имею в виду Альшу-Гиддим. Ой-ой-ой, как страшно, усмехнулся я, впрочем, пока не делая из джинна раба. Покажись, Альшу-Гиддим. Набалдашник посоха мягко засветился. Полупрозрачные флюиды, обтекающие его со всех сторон, поднялись в воздух, формируя призрачную фигуру, являющую собой точную копию поверженного великого хана. «Я исполню твои условия, дитя ветра и огня», — печально согласился он. «Освободи меня, для начала, принеси клятву», — потребовал я, сжимая посох чуть сильнее. «Я не желаю превратиться в блоху, едва ты выйдешь на волю, словно ты не сможешь противостоять такому заклятию», — хмуро отозвался Альшу-Гиддим. «Во имя всех богов, повторяй за мной, джинн». Шухмит вновь рванул меч из ножен, бросаясь ко мне, но призрачный силуэт джинна отца вытянул ладонь, останавливая не в меру импульсивного сынка. Я же заставил его испытать сильную боль, отчего Шухмит отодвинулся от меня, словно от Василиска. «Я внимаю твоим словам, дитя песков Нефуда. Что мне говорить? Клянусь именем отца моего. Клянусь именем отца моего. и медью из недр священной горы, и медью из недр священной горы, что отныне и до того времени, покуда существует Каф, что отныне и до того времени, покуда существует Каф, ни делом, ни словом, ни помыслом, ни делом, ни словом, ни помыслом, не нанесу вреда ни вольного, ни невольного, не нанесу вреда ни вольного, ни невольного, ни крупного, ни малого, ни крупного, ни малого, джинну Хубаксису ибн Касари Тисальки Фару, что одолел меня на суде бездымного огня, джинну Хубаксису ибн Касари Тисальки Фару, что одолел меня на суде бездымного огня, а также никому и ничему из того, а также никому и ничему из того, что находится под его властью или защитой, неохотно закончил клятву Аль-Шугиддим. Ты свободен, Аль-Шугиддим, произнес я ритуальную фразу, после которой из моего посоха полилась чернильно-сизая дымка, мгновенно преобразившаяся в великого хана. Он крайне неодобрительно поглядел на меня, как и Барахе. 6000 лет я живу в мире. За целых 6000 лет я не унижался ни перед кем подобным образом, сокрушался джин. Я жду. Правое и левое крыло огня в данный момент на маневрах в Патале и Турманине. Я не могу пока тебе их прислать. Сколько их еще не будет? Год. Нормально. Пришлешь их в Мирари, на Серую Землю. Передашь им, чтобы пока поступали в распоряжение Архимага Криола. Понятно. Хубаксис, удовлетвори любопытство старого Марида, подлетел к нам Барахе. У меня был адамантовый нож, хотя я и без него мог бы одолеть любого джинна. Кроме, может быть, самых старых, уточнил я. Какие артефакты ты желаешь изъять у своего народа? Задал великий хан провокационный вопрос. Сферу жизни. Для начала. Ты с ума сошел, Хубаксис. Испуганно воскликнул Барахе. Ее же можно использовать для уничтожения целого мира. Именно для этого я ее и беру. Ученик, опомнись. Наш мир не зря укрыл в себе эту сферу. Если Иблис узнает, что она покинула Каф, то он придет за ней, где бы ты ни был. Ладно, я подумаю еще. Пока всем, попрощался я и, открыв портал на Серую Землю, исчез из Кафа. Интерлюдия. Джанна, владыка, почтительно склонился пред троном из белого золота Малайка. Сидящая на нем фигура была фигурой воина, который никогда не расставался с клинком, суровой и прекрасной, во всех смыслах. Широкое светлое помещение было словно под открытым небом, и каждый, кто хоть единожды видел его, не смог бы отвести полное обожание и веры взгляд. Зу-эль-Факар был разбит на две части, правильно я понимаю, мягким голосом спросил сидящий на троне, человек, одним своим видом сводящий с ума как мужчин, так и женщин. Лишь дети невосприимчивы к его влиянию. Истинно так, владыка Аллах, поклонился в пол Малайка. Две гури, стоящие подле трона, завистливо смотрели на Малайку. Ведь с ним говорит сам владыка Аллах. Есть чему завидовать. Кто же посмел уничтожить реликвию моего последователя? Снова прозвучал вопрос. Нереально было понять, доволен ли говорящий или нет. Холодный голос без единой эмоции. На дуэли джиннов какой-то марид достал где-то адамант и сломал Зу-эль-Факар пополам, почтительно ответил Малайка, отхлебнув из кувшина принесенного сладострастной гурией. Я хотел бы узнать об этом поподробнее. Займись этим, Хальгин. Слушаюсь, владыка Аллах. Для меня честь выполнить ваш приказ. Не разочаруй меня. Конец интерлюдии Джанна. Часть 7. Размышления. Закончив с делами в кафе, я устало выдохнул. Фух, это было близко. Если бы я проиграл Аль-Шугиддиму, то не факт, что я смог бы вернуться на Рари. Паря над Иххарием, я размышлял над тем, что будет дальше. Пока что я действовал, согласно канонным событиям. Криол глава совета, остальных пока что пустили в расход. Ванесса постепенно учится и уже может внятно видеть ауры. Слабо, нечетко, но может. Прекраснейшая все крутит интриги, и чувствую, что не получу я от нее адамант. Слишком тот опасен для богов. Вдруг мне придет в голову, что голова Инанны будет хорошо смотреться отдельно от тела. Опасения Инанны я понимаю. Поэтому сам, все сам. Где бы еще найти воинов? На ум приходит только старейшие джинны Кафа, плюс войска Аллаха. Хотя, чур меня, чур. Связываться с могущественным богом, вернее демиургом, имеющим 100 имен, включая его собственное, надо, имея как минимум равные силы. Я же максимум могу с обычным богом поспорить. Хотя нет, вряд ли, но сразиться на равных с архидемоном я уже могу. Мирлат Хатеп свидетель. Хе-хе. Левитируя над абсолютно чистым небом, я раздумывал над тем, что произошло. Я одолел в честном бою великого хана и по праву сильного мог бы сесть на трон Кафа. Однако есть ли у меня ме приказа, не знаю. В джиннах намешано много ме, так как наши тела и разумы могут принять их много. Тем более, что ме разные. Есть ме призыва одного яблока. Оно легко помещается в человеческой душе, а владеющий им даже не тратит сил, чтобы призвать это самое яблоко. Есть ме скорости, позволяющие передвигаться с огромной скоростью, или ме, с помощью которого умираешь от первого вдоха. Так вот, я хотел бы выяснить, какие ме намешаны в моей душе. Человек-скорпион мне в этом не помощник, а вот кайдашкан подойдет идеально. Тем более я не вызывал его много лет. Всяко любой срок его призыва должен был истечь. Зажечь костер, положить много дубовой коры, как выяснилось, много дубов, особенно в южной части серой земли, и налить кувшин с водой. Два зеркала стояли друг напротив друга и ожидали полуночи. Два покрывала были наготове и лишь ждали своего часа. Наконец наступила полночь, и кайдашкан явился на зов. Мгновенно сожрал дубовую кору, высосал воду и огонь. «Приветствую тебя, джин. Много веков ты меня не вызывал. Есть такое. Как всегда, мне нужны ответы на некоторые вопросы. Правила ты знаешь. Три вопроса, потом 3 года ожидания», — оскалился демон Хвиточи. «Отвечай на вопрос максимально точно и развернуто. Перечисли и объясни, какие ме есть в моей душе. Молодец, джин. Ты явно знаешь, чего хочешь. В общем, так, слушай. Повторять не буду. В твоей душе много ме. Одно из них появилось относительно недавно, всего 1000 лет назад. Это ме отвечает за твою магическую силу. Оно позволяет тебе колдовать не за счет твоей личной маны, а за счет маны, разлитой в пространстве. Обычно у джиннов это умение развито на подкорке, а в твоем случае, это ме поможет тебе колдовать так долго, пока в пространстве есть хотя бы несколько ионов маны. Проще говоря, пока в пространстве есть мана, ты можешь колдовать. Следующее ме стандартное для джиннов твоего вида – ме метаморфизма. Оно позволяет тебе превращаться во что угодно, без снятия матрицы. Тебе достаточно увидеть объект, чтобы полностью скопировать его внешний вид. Далее ме приказа – редкость среди джиннов, но учитывая ваше общее количество особей, оно вполне может проявиться. Развито довольно слабо, но при должных тренировках оно зацветет. «Ме приказа? Откуда?» – удивленно спросил я. «Вот так сюрприз. Верно, джин, ме приказа, довольно слабое, сможешь быть беем, может шейхом, максимум», – невозмутимо ответил кайдашкан. «А по поводу того, откуда?» «От мамы с папой», – злорадно добавил ухмыляющийся кайдашкан, – «до встречи через 3 года». «Эй, стой, я не закончил», – возмутился я. «Три вопроса, 3 ответа», – оскалился демон и, повернувшись 3 раза вокруг своей оси, исчез. «Сказать, что я был одновременно рад и разочарован, это не сказать ничего. Ме приказа, очень интересно. Впрочем, неважно. Сейчас надо сконцентрироваться на серой земле». Переместившись порталом в главный зал Совета 12, я застал Криола и Тивилдарма мирно беседующих друг с другом на тему высшей демонологии. Шумерский архимаг частично перенимал школу серой земли, ведь Тивилдарм – это архимаг-демонолог. Впрочем, и Тивилдарму было чему поучиться, ведь Криол знал о Ленге, если не все, то очень многое. «А, Хубаксис, ты вернулся. Как прошло?» – расслабленно поглаживая снежка, спросил Криол. «Добро пожаловать, владыка Хубаксис», — сказал Тивилдарм Великий. «Приветствую всех вас», — чуть поклонился я Тивилдарму и Криолу. «Путешествие прошло отлично, теперь в моих руках правое и левое крыло огня». «Аво», — удивился Криол, прекратив гладить кошака. Тот недовольно мяукнул, требуя продолжения. «Прошелся по лезвию, но добыл. Отлично. Авангард теперь у нас есть», — потер руки Криол. «Как с обучением демонологов? Туго. Серая земля привыкла преклонять колени перед демонами. А ведь еще 100 лет назад мы призывали их на службу. Как мой коллега», — кивнул Тивилдарм на Криола, — «у тебя есть конкретные предложения? Ну, кроме демонологов, нам нужны еще маги. Есть у серой земли какие-нибудь заклинания, подобные дланям Шумера?» Криол наверняка просветил своего коллегу о возможностях шумерских архимагов-демонологов. «Ну, у серой земли было 5 мощнейших заклятий статуса А+, молния богов, грохот Хашибы, тотальный ноль, туман смерти и 5-е заклинание. Эти заклятия доступны только совету 12. А что они делают?» — заинтересовался Криол. «Ну, присел на стул призрак, я не видел исполнения этих заклятий, но теорию помню на зубок. Молния богов – это мощнейший электрический разряд, способный разрушить целый город размером с Иххари. Специальных условий для вызова нет, но ее использование плохо отражается на атмосфере мира. Похоже на длань Шамаша по разрушительной силе», — задумчиво проговорил архимаг и приготовился слушать дальше. Тивилдарм откашлялся, хотя ему вроде нечем, и продолжил. Грохот хашибы позволяет крушить горные хребты и отправлять на морское дно целые острова. Контролю не поддается. Что интересно, придумали его не геоманты, а бестиологи, по-вашему, анимаги. Видимо, что-то вроде длани Энлиля без оговоренных условий действия. Далее, туман смерти. Страшное заклятие, способное выморить целую страну. Для его исполнения требуется принести в жертву невинную деву. Из ее тела рождается туман, поглощающий жизнью любой органики. Мне как призраку он не страшен, а вот магов, людей и даже нежить он растворит, как горячая вода сахар. Мда. Далее, тотальный ноль, это чудовищная по силе дезинтеграция. Его применили один единственный раз, больше 600 лет назад. Последствия были настолько велики, что тогдашний Совет 12 постановил более никогда не применять его. Как я слышал, это волна дезинтеграции, сметающая все на своем пути, пока не кончится мана. Думаю, что надо откопать теорию этого заклятия, сказал Криол, а в его серых глазах зажегся нездоровый блеск. Владыка Криол, может, не надо? Тотальный ноль способен пожрать целую планету, если вложить в него много маны. Моя цель — уничтожить Лэнг, а для этого все средства хороши. Ну тогда я распоряжусь, чтобы принесли теорию. А что насчет пятого заклинания? Спросил я. Насчет него я, к сожалению, не могу помочь. Я не видел теории этого заклятия и не знаю о нем много. Знаю только то, что его создала Садкаличита мысли, что оно, выйдя из-под контроля, разом убило 5 из тогдашнего совета, а также уничтожило множество красных плащей и учеников, прежде чем его вернули в узду. Ну что же, надо найти хотя бы теорию и подумать, как его лучше применить, задумчиво сказал Криол. В этот момент распахнулась дверь и внутрь вошел Алкелл. Правда, его лицо было крайне задумчивым, причем до такой степени, что он даже меня не сразу заметил. «Что случилось, дедушка?» – спросил Криол. «Да твоя ученица куда-то исчезла, а куда именно не знаю». Криол нахмурился и принялся вспоминать, что он ей поручал, прежде чем уйти на совет. Его лицо почернело, явный признак подступившего бешенства. Он крайне не любил, когда ученица своевольничала. «Я ей сказал разрабатывать телекинез в одной из комнат». «Что сказал домовой?» «Он сказал, что эта женщина вышла из дому, сообщив, что ей скучно постоянно быть на Коцебу и что она хочет прогуляться по Ихарию. С нею вязался тот Элвин, что родом из Квеццелинен. Ну это нормально», — чуть успокоился Криол. «Сам не люблю ограничений в пространстве. Когда вернется, спрошу насчет телекинеза». «Владыки, может, вернемся к вопросу о войне с Лэнгом?» — тактично спросил Тивилдорм, подлетев к нам поближе. «Я предлагаю все же перешерстить библиотеку серых, а если не найдем, то поинтересоваться непосредственно у этой, как там ее», — прищелкнул пальцами Криол, — «Садкаличиты. Если что, то я могу найти информацию иным способом». «Это каким же?» «Вызову дух и спрошу у нее лично». «Не рекомендую, владыка», — проскрипел Тивилдорм. «Садкаличита мысль была весьма могучим телепатом и магом разума, и ее мощи хватит, чтобы стереть память даже очень сильному магу, вроде вас. Ну, можно попробовать еще один вариант», — задумчиво сказал я. «Какой же?» В унисон спросили 3 великих мага. «Не так давно я вызывал Кайдашкана и задал ему вопросы». Понятно. Тогда сейчас займусь. Думаю, что уже завтра я буду знать ответы на вопросы». Далее я раздумывал над предстоящей экспедицией на остров Кампы, где засел султан воздуха. Не думаю, что с ним могут быть большие проблемы, а вот ингредиентов со зверобога можно немало набрать. Кожа, кости, и если мне не изменяет память, то кислота от него способна прожигать почти любую органику и множество металлов. Да и в целом зверобогов можно доить, как коров, главное создать идеальные условия для доения их на ингредиенты. Ныне из живых зверобогов есть почти почивший султан земли и назло всем здравствующий султан воздуха. Поэтому стоит подумать, что с них можно поиметь. Так как разумом из них обладает только султан земли, то с ним придется заключать договор. Что касается огромной Кампы, то после извлечения у нее сердца, ее следует заключить в особую клетку, доить на яд и прочие вещества. Осталось подумать, как именно это осуществить. Теорию по заклинаниям А+ принесли на следующий день. Для меня было ожидаемо, что по пятому заклинанию принесли чуть больше, чем ничего. Только то, что оно существует, или существовало, и все. Поэтому мы и решились позднее на призыв Садкаличиты. Все же, кто мог дать информацию по этому заклинанию, как не создатель. Кайдашкан честно ответил на вопросы Криола и даже назвал ингредиенты для создания этого заклинания, но о большем отвечать отказался, так как Криол превысил лимит по вопросам. Мы хотели потом привлечь Алкиалала для призыва Кайдашкана, но пришлось отменить, так как Алкиалал не имеет контактов с миром Хвиточи. Его основной специализацией был Лэнг, Атыквец Целинен. С этим темным миром шумерский архимаг не имел, к сожалению, никаких контактов. Чтобы заключить контракт, надо призывать не просто канцлера Хвиточи, коим является Кайдашкан, а владыку одного из домов Хвиточи и убеждать того, разрешить заключить контракт с выбранным демоном. Состав пятого заклинания напоминал больше рецепт супа, чем чего-то волшебного, за исключением одной вещи. Для полного сформирования требовалось отдать частичку своей души. По чтении заклинаний, чтение которых занимает примерно пару минут, в кипящую воду свиное сердце, две горсти истолченного мускатного ореха, соус химпхаллиха, сок авокадо, кровь 18-летней девственницы, перо из хвоста полярной совы, три глаза вешепи и небольшое количество крови самого заклинателя, вместе с которой отдается и частичка души. Ну, допустим, с набором ингредиентов проблем нет, как и с кровью заклинателей. Судя по объяснениям Кайдашкана, нет никаких гарантий, что созданное заклинание не бросится на создателя. Иными словами, это материализованное заклинание, то есть создается полноценное живое существо, которое питается маной и праной. Что дальше, мы не узнали, так как Кайдашкан злорадно ухмыльнулся и исчез. Три вопроса, на которые мог ответить Кайдашкан, были заданы, а вызывать человека-скорпиона было опасно. Поэтому на следующий день мы были полны решимости задать вопросы непосредственно создателю пятого заклинания, Садкаличите мысли. То, что она умерла давным-давно, нас не останавливало. Единственное, был чуть против Клевентин придурковатый. Тивилдорм сообщил ему об этом незадолго до начала ритуала по призыву души Садкаличиты. Мы все понимали, что колдунья уровня серого плаща, да еще маг разума, могла запросто сварить нам мозги, едва мы призовем ее. Сама по себе душа ушла на перерождение, вернее ее четвертое начало, а мы можем призвать ее тень. Вернее, инфосфера вызывает тени от пятого, шестого и седьмого начала души, выбранного разумного. Однако самим теням это крайне не нравится, поэтому меры предосторожности были приняты самые жесткие. Круги призыва были начерчены в несколько слоев, охранные обелиски с вложенными в них заклинаниями подчинения и развоплощения, если призываемый дух окажется силен. Если бы мы призывали демона, то было бы морально проще. Криол не видел в этом большой проблемы и деловито руководил немногими магами духа и некромантами, пришедшими понаблюдать за волшбой от главы совета. Ванесса тоже была здесь на правах ученицы Криола и пыталась наладить отношения с местными колдунами. Те не возражали, ибо слепых среди них не было. К чему я это сказал? Все просто. Аура Ванессы постепенно становилась больше и сильнее. Пусть самостоятельно она пока не колдовала, но управляла маной, причем довольно неплохо. Как признался сам Криол, то у него не было такого контроля в ее возрасте. Своей стезей она выбрала метаморфизм, для начала. Прочие направления ее пока не особо интересовали, но и так неплохо. А вообще метаморфизм, тем более для женщины, это как манна небесная. Метаморфы могут жить довольно долго, за счет внутренних преобразований организма. В библиотеке Академии я видел заметку, что один метаморф из какого-то провинциального мира пережил полубога, хотя родился чуть раньше него. Что с ним произошло потом, история умалчивает, но сам факт. Я вызываю и заклинаю тебя, дух, приди и говори со мной. Твоим именем, Садкаличита мысль, твоей костью, своей властью спирита и некроманта я вызываю и заклинаю тебя, дух. Патетично выговорил Криол, стоя за пределами круга призыва. Призыв души столь могущественной магессы мы решили провести прямо там, где она похоронена. Дело в том, что глав совета 12 не предают земле или огню. Их тела, за исключением личных вещей, превращают в каменные статуи, дабы потомки серых колдунов видели величие предков. Пусть и в камне. Из гранитной статуи, долгие годы стоящей на площади соборной, неспешно вылез плотный призрак женщины. Женщина была типичной серой, со средней грудью, черными волосами, обыкновенными для серых, мешочками под глазами. Ее внешность была слегка заурядная и подошла бы скорее молодому библиотекарю, но это если не знать, кто она. Ее взгляд, пытливый и любопытный, задумчиво прошелся по Криолу, мне, Тивилдорму, Мураку Вивисектору и еще парочке серых плащей, что соизволили присутствовать при этом событии. Кто вызвал меня? В целом приятным бархатистым голосом спросила Садкаличита мысль. Однако, несмотря на защиту, я почувствовал, что ее ментальные щупы попытались пройти сквозь мои щиты и к моему неудовольствию чуть не проломили их. А ведь она только посмотрела. А что будет, если она ударит? Я, Криол-разрушитель, новый глава Совета 12, взял на себя роль переговорщика Криол. Ванесса упала в обморок от всего лишь легкого интереса бывшей главы Совета. Страшная ментальная мощь. Слушаю тебя, Криол-разрушитель. Вальяжно уселась дух на собственный постамент и пытливо посмотрела вокруг. Алкиала и Тивилдорн тоже стояли прямо, хотя я видел, что они отходили от знакомства с могучей телепаткой. Я хочу знать все о пятом заклинании, ведь это ты создала его. Криол не спрашивал, а утверждал. Вообще я впервые видел Криола вежливым. Видимо, о силе Садкаличиты мысли хроники в библиотеке серых нисколько не врали. Верно, повелитель Криол. Я создала это оружие и завещала потомкам никогда не применять его. Что оно делает? Не утерпел я. А ты кто? Я Хубаксис ибн Касарити Салькифар. Я вижу, что ты не серый. Кто ты такой? Недовольно нахмурилась Садкаличита, и я почувствовал, будто мне в голову врезался грузовик. Кое-как я смог выдавить ее из своего сознания, хотя это было трудно. А разве это важно, дух? Еще раз ты посмеешь влезть ко мне в голову, я вдарю развоплощением по твоей душе. Нам нужно знать об этом оружии. Грядет война, в которой будет участвовать вся Серая Земля. Война с демонами, вступил Криол, не давая разгореться конфликту. Ведь далеко не факт, что мы сможем даже впятером совладать с этой магессой. Демонами, переспросила Садкаличита, мигом растеряв свой гнев. Именно. Я хочу избавить мультивселенную от темного мира. Что это за мир такой? Вспыхнули глаза призрака жаждой знаний. Лэнг, владычица Садкаличита, вступил в разговор Тивилдорн. Вероятно, вам неизвестно, но за последние 100 лет, Серая Земля практически легла, раздвинув ноги, под демонов этого мира. Если бы новый глава Совета и его помощники не вмешались бы, то уже спустя несколько лет, на Рави проникли легионы Шапник Гурата, Хастура и Ктулху, и что произошло бы с Серой Землей, я даже представлять не хочу. Демоны. Как интересно, задумалась Архимагесса, я допускаю, что на войне все средства хороши, но пятое заклинание не для полномасштабного сражения. Дело в том, владычица Садкаличита, что ваши наработки просто исчезли. Ваши знания оказались украдены, вероятно, демонами или их пособниками. Что? Не на шутку взъярилась она. Кто посмел? Ярость серой колдуньи ощущалась буквально физически. Обелиски крупно дрожали, а ритуальные круги, казалось, едва сдерживали дух могущественной колдуньи от немедленной и беспощадной казни всех окружающих колдунов. Вот поэтому мы и решились на призыв вас, владычица Садкаличита. Нам позарез нужно знать о нем. Ведь если демоны смогут повернуть это оружие против нас, то вышеупомянутая картина грозит стать суровой реальностью. Демоны Лэнга, называемые древними, не оставят Серую Землю в покое. У нас много колдунов, а мы для них самая желанная пища. Ярость Садкаличиты резко потухла, и она на некоторое время замолчала. Я и Криол, не глядя друг на друга, активировали заклинание развоплощения этого призрака, но пока не выпустили. Мы, видимо, поступили глупо, решившись на призыв Серой Архимагессы. Криол не любил зрячих, а я, хоть и видел в них пользу, тоже побаивался их сил. У меня нет причин вам не верить, медленно и с чувством начала говорить Садкаличита, окидывая меня странным взглядом. Я готова вам помочь, но у меня есть условия. Какие же? Спросил Тивилдорн, не давая возможности встрять ни мне, ни Криолу. Для начала, я снова хочу жить. Моя смерть была несколько преждевременной, поэтому я вновь хочу дышать воздухом и ходить своими ногами по земле. Разумное желание, что еще? Спросил Криол, слегка успокоившийся. Прочие условия я озвучу, когда обрету новое тело. Мое нынешнее, кивнула женщина на свой постамент, немного непригодно. Не вижу проблем. Вырастить вам новое тело будет для меня отличным проектом, сказал Мурок Вивисектор, один из серых плащей, пришел вместе с нами. Отлично. Следующий разговор мы проведем, когда я получу тело.